Глава 53. Ирма. «Ну, наконец-то ты позвонила. Я сегодня работать после твоего матча не мог. Ты что, заделалась стимулятором продаж валерьянки? Это что такое было?» Поставила телефон на штатив. Купила его специально для наших ежевечерних созвонов. Загадочно улыбнулась. «Не знаю, в какой момент времени моя жизнь стала... почти что нормальной. Тренировки. Фонд, который уже работал полным ходом. И мои подопечные стали неотъемлемой частью жизни. Настоящей жизни. Мне иногда казалось, что я и не жила до этого сезона. Словно очнулась. Помню только то время, которое мы проводили с Жорой и сейчас. Но тогда я была слишком молода. Слишком наивна в каких-то вопросах. И одержима своим горем и целью. А сейчас я приняла тот факт, что ошибки были, есть и будут. Но течение жизни продолжается. Что, возможно, это не самое сложное мое испытание в жизни. Не самая большая потеря. Но я точно справлюсь. Жор, это был воспитательный момент. Ты представляешь, они заявили мне. Мне! Что наша команда не может выиграть у этих. Да там можно было с закрытыми глазами их выносить. Ну, вы это и сделали. Не знаю, как ты это организовала, но оставшиеся 3 партии на игру словно другую команду выпустили. Ну, я рассказала правду. Про то, что со мной случилось. Повисла неловкая пауза. Я замерла, потому что впервые за эти месяцы подняла эту тему. Но, наверное, день был такой, очень сложный и эмоциональный, и мне хотелось уже откровений. Жора на том конце провода тоже замер. Он также не был готов к такого рода разговорам, судя по всему. Возможно, я зря подняла эту тему. Просто сегодня со мной произошли важные события, и мне, как и все время до этого, хотелось поделиться с ним этим. Просто на другом уровне. Сама не знаю, как так вышло, но мы каждый день стали с ним созваниваться, рассказывать, что происходит в нашей жизни, обсуждать какие-то проблемы, какие-то новости. У него каждый день был не менее насыщен, чем у меня. Никогда бы не подумала, что Георгий будет политиком, но его карьера и публичность росли в геометрической прогрессии. При этом он не забрасывал работу, занимая высокую должность и выходил в поле, как у них это было принято. Иногда с парой часов сна, в бешеном напряжении. Но он всегда находил время на час общения со мной. Но мы никогда не говорили про то, что случилось до моей поездки в Саратов. Никогда не затрагивали тему нашего прошлого. И сейчас я с замиранием сердца ждала его реакции. Жора не спешил как-то это комментировать, а я попробовала не прерывать ужин, начала наводить протеин. Сегодняшняя игра, кажется, изменила все для моей новой команды, потому что мы сотворили сенсацию. Сенсацию, которую теперь обсуждали все, кому не лень. В моем блоге посыпались 1000 комментариев и сообщений в личку. Одна сторис, на которую реакции было столько, что даже равнодушные к волейболу не смогли промолчать. Короткое видео сняла тренер. Она уже приноровилась быть моим оператором, так как мой блог принес нашей команде столько спонсоров, сколько не было за все годы вместе взятые. Сегодня на площадке в 3-й, 4-й и 5-й партии реально была новая команда. Совершенно иная. Местами охреневшая от того, что получалось. Оказывается, если думать про то, что возможно победить, то реально можно победить. Конечно же, речь не про то, что это произойдет на пустом месте, но в данном случае оно и правда было таковым. Знали бы они, что потом в раздевалке мы молча сидели минут 15, потому что победа стоила нам не только физических сил, но и моральных. Я просто вжалась в холодную стену, устала очень. Нельзя так выкладываться, можно не выдержать. Организм и мышцы с такой историей могут послать нахрен. Тот случай, когда травма может быть не только глупой, но и вполне ожидаемой. Но я больше не стану рвать жопу, если до них не дошло. Но потом вдруг Маша встала и прошла в середину раздевалки, повернулась прямо на меня и сказала: «Ты знаешь, я понимаю, что ты здесь проездом, всего на год, и теперь я знаю почему. Но я тебе обещаю, что приложу все усилия, чтобы те мудаки получили по заслугам, а ты показала им факт с пьедестала». За ней встали еще девочки и еще. Они поднимались все и стояли напротив меня, готовые рвать за случайную столичную стерву, поверившие мне, изменившие себя и свою жизнь. Мы еще тогда не знали, что будет. Охренели бы. Но на будущее нужно время. Время и вера. Особенно вера. И в этот день мы ее смогли обрести. И вот теперь я смотрела в глаза Жоре и надеялась, что смогу сдвинуть все это с мертвой точки. Пересилить. Знаешь, Ирма, я уж думал, что не расскажешь. Я хотел тебе сказать, что восхищаюсь каждой секундой твоего прошлого. Даже если оно и не нравится местами. Даже если делает больно нам обоим. Но, девочка моя, ты была бы другой без этого опыта. А мы... Ты же знаешь, что по-другому не будет. И я рад, что ты смогла с этим справиться, хоть и без меня. Последнюю фразу он произнес с сожалением, затаенной болью и обидой. А я, воодушевленная его словами, тихо ответила: «Я должна была сделать это сама. Обязана. Иначе я бы не смогла двигаться дальше и чувствовать силы для этого». Мы оба замолчали. И молчание это было лучше всего того, что между нами было.